Троянское обучение. Помните историю про троянского коня? Злосчастные троянцы сами затащили его к себе в город, за что и поплатились. Поэтому троянскими обычно называются разные объекты или приемы, таящие в себе ловушку. Причем такую, что человек сам, по собственной инициативе, приводит ее в действие. Прием «троянское обучение» используется в ситуации конкурентной борьбы, когда у клиента нет особых причин выбрать именно ваш бизнес, товар или услугу, или, хуже того, есть причины выбрать конкурента. Но при этом у вас есть некая особенность, которая отличает вас от конкурентов, даже если в реальности она не является сколь-нибудь значимым преимуществом. То самое псевдо-УТП. В этой ситуации вы можете заняться просвещением потенциальных клиентов, публикуя в газетах или помещая на сайтах статьи, раздавая на выставках и семинарах брошюры или проводя лекции, посвященные тому, как сделать правильный выбор, как выбрать лучшую кофеварку, как правильно выбрать адвоката, 7 признаков хорошего зубного врача и тому подобное. В этих материалах вы дадите ряд советов о том, на что обращать внимание. Укажите ряд критериев дельных, важных и для среднего клиента неочевидных. Что-нибудь в таком духе. Покупая коня, первым делом посмотрите на его зубы. Если они сточены, желтые и не блестят, вам пытаются продать старую клячу. Затем взгляните на его. Обратите внимание. Каждый критерий следует не только привести, но и обосновать. Не просто написать, если у лошади стертые зубы, это плохо, но и объяснить, почему это плохо. Указывает на преклонный возраст коняги. И в списке этих критериев, среди прочих, вы упоминаете также тот признак, который отличает вас от конкурентов. Упоминаете его как один из важных критериев выбора. Заметьте, не как отличие, а именно как один из критериев выбора. И находите для него обоснование, как и для прочих критериев. Разумеется, таким критерием не может быть название вашей фирмы или наличие вашей марки на товаре. Это должно быть какое-то из свойств самого товара или услуги. Например, если вы продаете табуретки, и ваши конкуренты продают табуретки, но у ваших табуреток 3 ножки вместо 4, вы можете указать это в качестве критерия, обосновав совет тем, что такие табуретки более устойчивы, не качаются и потому реже приводят к травмам. Чем сложнее, чем неочевиднее для клиента ваш товар или услуга, тем больше в них подводных камней. Тем больше клиент будет доверять понятно и убедительно написанной статье. И даже если усомнившийся читатель станет проверять ее, он увидит, что остальные ваши советы справедливы и почти наверняка примет для себя и критерий насчет 3 ножек у табуретки. Так одна моя ученица, владелица мебельного магазина в провинциальном городе, столкнулась с очень неприятной ситуацией. В город пришла крупная мебельная сеть. Однако дама не растерялась. Еще до того, как магазин конкурентов открылся, она съездила в другой город, осмотрела мебель, которой торговала эта сеть, сравнила с тем, чем торговала сама. А потом, вернувшись в свой город, провела массированную рекламную кампанию. Но рекламировала она вовсе не свой магазин. Она озаботилась тем, чтобы в газетах вышли статьи с названиями вроде «Как правильно покупать шкаф», «Как выбрать мебель для офиса» и тому подобное. И в каждой из этих статей она давала ряд полезных советов, но в их числе был один совет с подвохом. Например, такой. Если вы покупаете шкаф, обязательно убедитесь, что петли западноевропейского производства. У шкафов с более дешевыми российскими или китайскими петлями уже через несколько месяцев переклинивает дверцы, так что они перестают закрываться. Когда магазин-конкурент открылся, он провел рекламную кампанию с большим размахом, в прессе и на радио. Люди приходили в магазин, но многие из них первым делом открывали дверцы шкафов и смотрели на петли. И, не обнаружив на них заветные надписи на европейском языке, морщили нос и уходили. То же самое происходило и с диванами, и с офисными столами, и с кухонными шкафчиками. В результате конкурентам так и не удалось выдавить с рынка магазин моей ученицы. Почему я называю этот метод троянским обучением? В результате такого обучения потенциальные клиенты сами затащат троянского коня в город. Сами будут искать товар, соответствующий критериям, о которых они узнали от вас. И в результате пусть не все, но многие из них сами, без всякого давления с вашей стороны, выберут именно ваш товар. А если вам немного повезет, они еще и выступят в роли учителей и сами обучат других потенциальных клиентов, как надо выбирать.